Нейт. Понедельник, 24 сентября, 16:00. Мы с Бронвин выходим на опустевшую парковку и в нерешительности останавливаемся. Я знаю ее с детского сада плюс-минус сколько-то среднешкольных лет, хотя мы не дружим. Но мне сейчас совсем не странно находиться в ее обществе. С ней довольно комфортно после случившегося. Она оглядывается, будто только сейчас проснулась. «Я же не на машине», — бормочет она. «Меня же должны были подвести до эпок кофе». Что-то в ее интонации наводит на мысль, что это важное дело, будто она не договаривает. «У меня назначена деловая встреча, но сейчас, наверное, не время. Тебя подвести?» Бронвин следит за моим взглядом и видит мой мотоцикл. «Ты серьезно? Я на твою колесницу смерти не сяду даже за деньги. Ты знаешь статистику случаев со смертельным исходом? Я серьезно». Вид у нее такой, будто она сейчас вытащит таблицу и покажет ее мне. Как хочешь. Надо бы оставить ее и ехать домой, но я еще не готов для встречи с этим. Прислонившись к стене, я достаю из кармана фляжку Джим Бима и, открутив крышку, протягиваю Бронвин. «Выпьешь?» Она скрещивает руки на груди. «Это ты так шутишь? Какая блестящая мысль перед тем, как забраться на эту машину смерти. И на территории школы? А ты знаешь, что ты смешная. На самом деле я не очень много пью. Фляжку я забрал сегодня утром у отца и забыл про нее. Но почему-то мне приятно дразнить Бронвин. Я уже готов убрать фляжку в карман, но тут Бронвин морщит лоб и протягивает руку. А, черт, почему бы и нет? Она прислоняется спиной к стене рядом со мной и сползает на землю. Почему-то мне вспоминается начальная католическая школа. Мы с Бронвин ходили в нее вместе до того, как жизнь полетела ко всем чертям. Все девочки там носили клетчатые форменные юбки, и сейчас на ней похожая. Она слегка задирается на бедрах, когда Бронвин кладет ногу на ногу. Выглядит неплохо. Она пьет неожиданно долго. «Так что это было?» Она переводит дыхание. Я сажусь рядом, беру у нее фляжку, кладу на землю между нами. Понятия не имею. Вид у него был такой, будто он сейчас умрет. У Бронвин так трясется рука, когда она снова берет фляжку, что та стучит о землю. Тебе не показалось? Ага. Бронвин еще раз прикладывается к фляжке и морщится. Бедняга Копер, вздыхает она. Говорил сегодня так, будто вчера приехал из Миссисипи. С ним всегда так, когда он волнуется. Я не замечал. А вот от этой, как ее там, совершенно толку не было. Ее зовут Эдди. Бронвин толкает меня плечом, должен был бы знать ее имя. Почему? Я не могу придумать причину. Мы с этой девчонкой едва ли до сих пор сталкивались, и вряд ли столкнемся еще. Я уверен, что нас обоих это более чем устраивает. Я знаю этот тип. В голове ни одной мысли, кроме как о своем бойфренде и мелком соперничестве с подружками. Мордашка симпатичная, не спорю, но больше ей предложить нечего. Потому что мы вместе пережили серьезную психологическую травму, отвечает Бронвин так, будто это снимает все вопросы. Слушай, сколько же у тебя правил? Я забыл, насколько Бронвин утомительно. Даже в младших классах количество предметов, которыми она занималась каждый день, нормального человека уложило бы в постель. Она вечно старалась к чему-нибудь примкнуть или начать что-то, к чему примкнут другие, а потом курировала то, к чему примкнула или что начала сама. Но она, надо отдать ей должное, не зануда. Мы молча сидим, наблюдая, как с парковки уезжают последние машины, и Бронвин время от времени потягивает из фляжки. Наконец я беру у нее фляжку и удивляюсь тому, насколько же она опустела. Вряд ли Бронвин привычна к крепкому спиртному. Она скорее из тех девушек, которые пьют вино, если вообще пьют. Я кладу фляжку в карман, а Бронвин осторожно берет меня за рукав. «Знаешь, я хотел тебе сказать, тогда, когда случилось, когда твоя мама, я тебе очень сочувствую», — она запинается. «У меня дядя тоже погиб в аварии примерно в это же время. Я хотела тебе что-нибудь сказать тогда, но ведь мы с тобой, мы же не слишком...» Она замолкает, не найдя слов, но ее ладонь все еще лежит на моей руке. «Все нормально», — Насчет дяди сочувствую. Ты очень по ней скучаешь. О матери я говорить не хочу. А быстро сегодня скорая приехала, да? Бронвин слегка краснеет и убирает руку, но резкую смену разговора принимает. Откуда ты знал, что надо делать для Саймона? Я пожимаю плечами. Все знают, что у него аллергия на арахис. Именно так и надо было действовать. Я не знала, что шприц называется ручкой. Она фыркает и смеется. А Купер тебе ручку дал, будто ты ему сейчас записку писать будешь. О, Господи! Она так сильно ударяется головой о стену, что я невольно думаю, не треснуло ли у нее что-нибудь. Мне надо ехать домой. Это все как минимум непродуктивно. Предложение подвести остается в силе. Я не жду, что она его примет, но она отвечает. А почему бы и нет? И протягивает руку. Она спотыкается, когда я помогаю ей встать. Я не думал, что через 15 минут алкоголь так подействует. Но, видимо, недооценил фактор малого веса Бронвин Рохас. Надо было раньше забрать фляжку. «Где ты живешь?» — спрашиваю я, садясь в седло и вставляя ключ зажигания. «Торндайк-стрит, пара миль отсюда. Через центр свернуть на Стоун-Велли-Террас после Старбакса». «Богатый район. А как же? Обычно я на своем байке никого не вожу, и второго шлема у меня нет, так что я отдаю ей свой». Бронвин берет его, и мне приходится усилием воли отвести глаза от голой кожи ее бедра, когда она устраивается, поправляя юбку. Она обнимает меня сзади слишком крепко, но я молчу. «Ты только медленно, ладно?» — просит она нервно, когда я завожу мотор. Мне было бы приятно ее еще немного поподкалывать, но вместо этого я выезжаю с парковки вдвое медленнее обычного. И тут она, хоть я и не думал, что это возможно, сжимает меня еще крепче. Так мы и едем, ее голова в шлеме прижата к моей спине. Я бы поспорил на $1000, если бы у меня она была, что глаза у нее были крепко закрыты до тех пор, пока мы не подъехали к ее дому. Дом как раз такой, как я и ожидал. Большой, викторианский, с просторной лужайкой и группами незнакомых мне деревьев и цветов. Перед домом стоит внедорожник «Вольво», и мой байк в приступе великодушия, можно назвать его классическим, выглядит рядом с ним так же нелепо, как Бронвин у меня за спиной. Вот бывают вещи, друг с другом несочетаемые. Бронвин слезает с мотоцикла и пытается снять шлем. Я расстегиваю его и помогаю стянуть с ее головы, освободив запутавшуюся в застежке прядь волос. Бронвин делает глубокий вдох и переводит дыхание, поправляя юбку. «Это была жуть», — говорит она и вздрагивает от телефонного звонка. «Где мой рюкзак?» «У тебя на спине». Она сбрасывает его и выдергивает из кармана телефон. «Да? Да, могу, да, это Бронвин. Вы? Боже мой!» «Это точно?» Она разжимает руку, и рюкзак падает на траву. «Спасибо, что позвонили». Бронвин опускает руку с телефоном и смотрит на меня. Глаза у нее испуганные и блестящие. «Нейт, его больше нет», — говорит она. «Саймон умер».